«Вот четвертое, что не дает мне покоя», — перебил Фрэнк. «После того, как вас чуть не изнасиловали и не убили, вы не спешите звонить в полицию, а тянете время, вертясь перед зеркалом». «Прошу прощения», — вмешался лейтенант Клеменса. «Фрэнк, я догадываюсь, что у тебя еще что-то есть в загашнике, и не хочу тебя сбивать. Но мало ли, как ведут себя люди, только что перенесшие шок». Хиллари открыла было рот, чтобы поблагодарить его, но почувствовала некий антагонизм между полицейскими и не захотела подливать масло в огонь. «Ты согласен, что в ее рассказе есть нестыковки?» — потребовал ответа лейтенант Говард. «Скажем так, в нем есть белые пятна». Фрэнк с минуту молча хмурил брови, а затем кивнул. «Окей. Я только констатировал, что в ее рассказе по меньшей мере 4 пункта вызывают серьезные сомнения. Если ты с этим согласен, я продолжу». Он повернулся к Хиллари. «Мисс Томас, я хотел бы еще раз услышать ваше описание налетчика. Сделайте мне одолжение». Хиллари чувствовала, что лейтенант Говард расставляет для нее капканы, но понятия не имела о том, что это за капканы и как избежать их. «Бруно Фрай. Высокого роста, 6 футов, без имен, пожалуйста. Но я же его знаю. Терпеливо, как ребенку, попробовала разъяснить Хиллари. Ради меня», — издевательским тоном попросил Говард. Хиллари изо всех сил боролась с раздражением и скукой. «Ну хорошо. Налетчик высокого роста, примерно 6 футов 4 дюйма, вес около 240 фунтов, у него хорошо развитая мускулатура». «Раса?» — спросил Говард. «Он белый. Цвет лица? Бледный. Какие-нибудь изъяны или родинки?» «Не заметила». «Татуировка? Вы что, смеетесь? «Татуировка?» «Нет». «Особые приметы, какие-либо физические недостатки?» «Нет, это здоровенный сукин сын», — спылила она. «Цвет волос? Светлый, грязного оттенка. Волосы длинные или короткие?» «Средние. Глаза?» «Да». «Что да?» «Да, у него есть глаза. Мисс Томас!» «Ну ладно. Серо-голубые. Возраст?» «В районе 40. «Кажется, вы что-то говорили насчет голоса». «Да, у него особенный голос. Густой, глубокий, дребезжащий». «Отлично!» Фрэнк крутанулся на каблуках. Он был явно доволен собой. «А теперь опишите Бруно Фрая». «Я только что это сделала». «Нет-нет. Сделаем вид, что вы не знаете напавшего на вас человека. Доставьте мне такое удовольствие. Опишите Бруно Фрая». Хиллари повернулась к лейтенанту Клеменса. «Это действительно необходимо?» Тони обратился к напарнику. «Фрэнк, ты не собираешься закругляться?» «Слушай, Тони, у меня действительно есть козырь в рукаве. Я работаю, как умею. Это она тянет время». Он снова повернулся к Хиллари, и ей показалось, что она стоит перед судом испанской инквизиции. 6-4, 240, развитая мускулатура, блондин, серо-голубые, примерно 40, никаких шрамов или родинок, никакой татуировки, гортанный скрипучий голос, на одном дыхании выпалила она. «Значит, между налетчиком и Бруно Фраем нет никаких различий? Ни малейших?» «Вы не хотите изменить показания? Может быть, все-таки не Бруно Фрай побывал здесь этой ночью?» «Это был он». «Вы подтвердите это под присягой?» «Да, да, да». «Ну что ж, отлично. Боюсь, мисс Томас, что если вы будете продолжать в том же духе, то угодите за решетку». «Что вы хотите сказать?» Говард зловеще усмехнулся. «То, что вы лжете, мисс Томас. Нагло и преднамеренно». Лейтенант Клеменса встал. «Фрэнк, ты уверен, что действуешь правильно?» «О, да! Пока она выламывалась перед писаками и фотографами, я получил ответ из управления. Шериф графства Напа по фамилии Лоренский лично произвел проверку, как мы и просили. И знаешь, что оказалось?» «Что Бруно Фрай не поехал в Лос-Анджелес. Он вообще никуда не выезжал. Он сидит у себя дома, безобиднее мухи». «Не может быть!» Хиллари вскочила с дивана. Говард яростно потряс головой. «Сдавайтесь, мисс Томас. Фрай сказал шерифу Лоренски, что действительно собирался наведаться на недельку в Лос-Анджелес, но не успел разделаться с делами и отложил поездку. «Шериф не прав», — воскликнула Хиллари. «Он не мог разговаривать с Бруно Фраем». «Вы обвиняете шерифа во лжи?» «Он мог разговаривать с кем-то, кто выдавал себя за Фрая», — пробормотала Хиллари, чувствуя, что это звучит неубедительно. «Ничего подобного. Шериф Лоренский беседовал с самим Бруно Фраем». «Он его видел? Они разговаривали лицом к лицу, или он просто поговорил по телефону с кем-то, кто покрывает Фрая?» «Вспомните, мисс Томас», — вкратчиво произнес Говард. «Не вы ли утверждали, что у Фрая особенный, уникальный голос? Глубокий, гортанный, скрипучий голос. Вы полагаете, его легко подделать, разговаривая по телефону?» «Если шериф не очень хорошо знает Фрая, интонация могла ввести его в заблуждение». «Напа — маленькое графство. Такой солидный, респектабельный бизнесмен, как Бруно Фрай, известен всем и каждому. Шериф знает его вот уже 20 лет». В голосе Говарда звучали триумфальные нотки. Лейтенант Клеменса выглядел так, словно ему было больно. Хиллари не было дела до мнения лейтенанта Говарда, но ей почему-то отчаянно хотелось, чтобы Клеменса по-прежнему верил ее рассказу. Она отошла к окну и повернулась к ним обоим спиной, стараясь вернуть себе хладнокровие. Но у нее ничего не вышло. Тогда она снова повернулась и заговорила. Гневно, горячо, подчеркивая каждое слово ударом кулака по столу. «Бруно Фрай был здесь!» От удара с подоконника упала и разбилась ваза с розами. Хиллари не обратила внимания. «Как насчет перевернутого дивана? Разбитой фарфоровой статуэтки, которую я в него швырнула? Пуль, которыми я в него стреляла? Разорванного платья? Порванных колготок?» «Талантливая инсценировка», — ответил Говард. «Вы могли все это проделать сами, чтобы подкрепить вашу версию?» В разговор вмешался Клеменса. «Подумайте, мисс Томас, может, вы действительно видели кого-то другого, похожего на Фрая?» Даже если бы Хиллари хотела пойти на попятный, она не смогла бы этого сделать. Заставив ее повторить описание бандита, лейтенант Говард сделал такое отступление невозможным. Но она не собиралась отступать, хвататься за предложенную лейтенантом Клеменса соломинку. Ей не о чем думать. Она и так знает, что права. «Это был Фрай!» — с вызовом повторила Хиллари. «Фрай! И никто другой! Я ничего не придумала! Не стреляла нарочно по стенам собственного дома! Не переворачивала диван и не рвала на себе одежду! Ради всего святого! Зачем бы я стала сходить с ума и проделывать такие странные вещи?» «Могу объяснить», — парировал Говард. «По моим представлениям, вы давно знакомы с Бруно Фраем. Я же сказала, что 3 недели назад встретила его впервые в жизни. Вы наговорили много такого, что не выдерживает критики. Итак, вы состояли с ним в любовной связи?» «Нет». «Но он вас почему-то бросил. Может, вы ему надоели, или он встретил другую женщину, что-нибудь в этом роде. Вы поехали в край виноделия не ради какого-то сценария, а чтобы вернуть Фрая». «Нет». «Но он не поддался на уговоры. Однако вы успели узнать о его предполагаемой поездке в Лос-Анджелес. Вы рассчитали, что вряд ли в первый день он куда-либо отправится, а, скорее всего, останется вечером в гостинице, и значит, у него не окажется свидетелей, чтобы подтвердить свое алиби. И решили инсценировать нападение, чтобы шантажировать Фрая». «Какая мерзость!» «Но у вас сорвалось. Фрай изменил свои планы насчет поездки. И теперь вы уличены во лжи». «Он был здесь!» Хиллари хотела схватить детектива Говарда за горло и сжимать, пока до него не дойдет. «Послушайте, у меня есть друзья, которые точно знали бы, если бы у меня был роман. Они подтвердят, что у меня не было ничего общего с Бруно Фраем и вообще с кем бы то ни было. Я слишком занята. У меня нет времени для личной жизни. И уж во всяком случае мне некогда заводить шашни с кем-то, живущим в другом конце штата. Спросите моих друзей, они скажут».